Глава 4, часть 2. Воздушные взбитые сливки с клубникой и шампанское. Вот что ты такое, Макс. Пока Макс переодевается, осматриваю святая святых, ее жилище. Все вокруг светлое и воздушное. Каждая деталь выверена. Да ты педант и чистюля. Зацениваю сверкающую чистоту полов, симметрично лежащие коврики и ровные стопки журналов и книг. В кухне все так же. Полотенца по уровню, в раковине ни одной грязной кружки. На белых стенах абстракции в виде текстуры мрамора с золотыми прожилками. Пол белый, мебель нежно-розовая с золотыми ножками. Уверен, посуда у нее белая. Открываю ящик. Точно. Квартира небольшая. Гостиная соединена с кухней. Есть еще спальня, где скрылась Максим с песиком. Посмотрим, как она отреагирует на мою квартиру. У меня все диаметрально противоположно. Вино. Максим зацепила бутылку, которую я принес, и поставила на стол в гостиной. Белый, глянцевый, круглый, со стеклянной столешницей. Безалкогольная. В ресторане такого не было. Отправляюсь на ее кухню. Интуитивно нахожу ящик со штопором и достаю для нас пару бокалов. Макс надела коротенькие шелковые шорты цвета шампань и свободный топик к ним. Очень соблазнительно. Уверен, хотела мне понравиться. «Тебе очень идет эта квартира». Передаю ей наполовину наполненный бокал. Вино легкое, цитрусовое. Еще вчера купил специально для Макс и положил в машину. Она ассоциируется у меня с подобным напитком. В меру сладкая, очень свежая, с легкими терпкими нотами. «Вкусно!» Макс проходит в гостиную, где присаживается на диван. Ее Буся, или как там ее, осторожно выходит из спальни и запрыгивает к хозяйке на колени. На меня смотрит с явной агрессией. «Жуткая у тебя собака. Злая. Ты ей не нравишься». Макс задумчиво проводит ладонью по длинной белой шерстке. «Главное, что хозяйке нравлюсь». Оставляю бокал на столешнице в зоне кухни и присаживаюсь рядом с Макс. Близко, не обращая внимания на противное рычание мелкой шавки. «Ты очень самонадеян». Феечка отводит глаза. «Всегда был». Ладонь скользит по спинке дивана, и пальцы ласкают бархатную кожу. Хочу касаться Максим, и не могу себе противиться. «Макс, нам нужно серьезно поговорить». «О чем?» Ее пальцы с силой сжимают бокал. «О твоей дурацкой затее с эскортом. Тебе это не нужно». «Не твое дело, Гордей!» Злится, ставит бокал на небольшой столик и спускает собачку с колен. «К тому же уже все решено и не обсуждается. Леонов внес половину суммы». «Пофиг». Затягиваю Макс к себе на колени. Ее ноги разъезжаются в разные стороны, сжимая мои бедра. Ладони сжимают рубашку на животе. «Через неделю я улетаю с ним в Париж». «Я тоже могу свозить тебя в Париж». «Нет». Макс нервно усмехается. «Между нами ничего не будет». «А дружба?» Указательными пальцами касаюсь нежной кожи над шортиками. «Дружба?» Она выглядит озадаченной. «Угу. Мы будем гулять, невинно держаться за руки, может быть, целоваться в щечку, ходить друг к другу в гости на чай, вот как сейчас». Обнимаю ее затылок и мягко притягиваю к себе. «Если я нечаянно ошибусь и поцелую в губы, то моя подруга должна будет меня простить». «Ты несешь ерунду!» Макс сама преодолевает последнее несущественное расстояние между нашими губами. Ее язычок скользит мне в рот, пытливо изучая. Поцелуй неопытный и от этого крышесносный. Феечка сама не замечает, как начинает медленно раскачиваться на мне. Шелк скользит по брюкам, делая эрекцию каменной. который раз за вечер. Так от недотраха и сдохнуть недолго. «Ванильный десерт», — шепчу Макс на ушко. «Воздушные взбитые сливки с клубникой и шампанское. Вот что ты такое, Макс». Ладони подрагивают, когда касаюсь ее обнаженных ног. Пальцы ныряют под шелк. «Я потрогаю?» «Потрогаешь?» Она сексуально кусает свои губки, на щеках румянец. Легкий петинг, чтобы снять стресс. Ныряю ладонью под резинку шорт, белья нет. «Ты так возбуждена?» «Немного». «Много». Средний палец проезжается по набухшему клитору. Раскрываю ее нежный цветок и поглаживаю. «Вот черт!» Макс запрокидывает голову. «И часто так друзья делают?» «Если эти друзья с привилегиями, то да». Засасываю кожу на ее шее. Ласкаю языком мочку уха. Очерчиваю и щекочу раковину. «Боже, Гордей, боже!» — шепчет сбивчиво, продолжая раскачиваться на мне. Когда Максим раскрывается, становится другой. Внутри она напитана чувственностью и эротизмом. Хочет быть с мужчиной. Но Леонов точно не раскроет в ней это. Только закопает. Раз и навсегда. Я понимаю, почему Макс пытается меня оттолкнуть. Ей страшно, что рядом со мной, в отличие от других мужчин, она теряет голову и контроль, вот как сейчас. Боится, что воспользуюсь и брошу. Но я сделаю так, что у нее действительно не останется выбора, как только быть со мной. Нет, я не буду ее заставлять, угрожать или давить. Все будет в точности наоборот. Со мной она получит свободу, ощутит безопасность и не заметит, как влюбится. Ее стоны становятся все громче, движение бедер резче. «Кончай, Макс. Для меня». У самого перед глазами темнеет от подкатившего напряжения. «Хочу увидеть твой оргазм». «Я сейчас... Да!» Макс выгибается дугой, заваливаясь назад, и я удерживаю ее свободной рукой на своих коленях. Ее тело замирает и начинает дрожать. Не удержавшись, просовываю пальцы на фалангу внутрь, чтобы ощутить сокращение мышц. Это было незабываемо. С трудом ворочаю языком спустя несколько минут. Громкие стоны и крик «Максим на пике» до сих пор звенят в моих ушах. Прости за пошлость. Извлекаю ладонь из ее шорт и подношу влажные пальцы к своему лицу. Втягиваю терпкий морской аромат, затем жадно облизываю. «Пойдешь со мной завтра в кино?» «Что?» Макс часто моргает, все еще не успев прийти в себя. «Какое кино?» «Заберу тебя после учебы, свожу в кинотеатр, куплю попкорн с карамелью. Уверен, ты такой любишь». «Очень». Она прикрывает лицо ладонями. 100 лет не смотрела фильм на большом экране. Я тоже. Мой взгляд падает на пол. Твоя извращенная собака на нас смотрела. Она не понимает ничего. Макс ударяет кулачком мне в плечо. Не извращенная она, не придумывай. А ее хозяйка? Сама кончила? А я страдаю. Ныряю головой в вырез топика и втягиваю воздух. «Может, и ты меня потрогаешь? По-дружески?» По скептическому выражению в глазах Макс, понимаю, что ничего мне не обломится.